Невнушенимая тишина, образ близких, миражи. Попав в твою игру, скажи, зачем весь этот маскарад? Улыбки сына вижу через раз, но ведь он не виноват, что мы герои драмы. Неправильный сценарий выбрали нечаянно. Во сне меня не мучи, слышишь? Уходи, но без родных летит моя слепая жизнь. Летит моя слепая жизнь. Я раненая птица и не летаю ввысь. Может, не были готовы с тобой делить половинки целым? Так трудно без отца, прости разлуку, слышишь, ты тоже не права. Звоню тебе, а ты мне голосом чужим, что сын болеет, два дня назад и я простыл. Чувствует родное, что не в порядке что-то, дрожащими руками перебираю ноты. Теперь такие разные, размениваем время, рисую масками свою задачу без ответа. Упреки близки, зачем ты слушала других? Придуманное счастье их заменяет крик. Искала легкого, минуя трудности, но грим правды — это истинная вера. Как же ты не заметила, как быстро повзрослела. Хотел иначе я, но все расставит время в дребезги. Разбит алтарь нашей любви, слышу твое эхо, спит горьким сном грусти. Ну и пусть с ним, да, я постараюсь жить. Надеюсь, сын, мои грехи отпустит. Боль моя, как излечить мне душу до конца? До конца. На свои места. Ты не святая, да, но и я не избранный. Теперь мы словно призраки, и только улетают вдаль сердца. Играя в игры взрослых, мы забываем часто, что для детей родители не делятся на части. Но вопреки разлуке, сын, с тобой должны быть вместе. С годами ты поймешь весь смысл этой песни. Просто порой сложно, так бывает. Просто когда один другого забывает. Просто, но это будет повторяться вновь и вновь. Просто, наверное, это была любовь. Такое сложное слово ты не знаешь, сын. Как можно чувствовать ее, когда ты просто один? Когда ты просто ждешь, считай дни и ночи, а в комнате лишь ты и твое одиночество. А город стынет тихо под утренней прохладой. Я иду один, как жаль, что тебя нет рядом. Как жаль, что мы не вместе этой теплую весною. Мне больно от того, что редко видимся с тобою. Я не знаю, как открыть тебе свое сердце. В своих воспоминаниях не могу согреться. И я несу тебе рассказы на белых листах. Без тебя мой мир, сын, это просто прах. Просто прах. Просто прах. Я несу тебе рассказы на белых листах. Без тебя мой мир, сын, это просто прах. Надеюсь, сын, мои грехи отпусти. Как излечить мне душу до конца? До конца.